Сиверсон впустую, но было ясно. Кое-кто из них знает больше, чем хочет сказать. Через несколько дней я поменял тактику. Я начал спрашивать, кто мог бы раздобыть для меня красные бриллианты, которые, как я слышал, можно достать в Праге. Я выдавал себя за датского коллекционера драгоценных камней по имени Петер Сандман и обещал баснословные деньги за бриллиант в форме пятиконечной звезды, дал адрес своей гостиницы. Через 2 дня в моем номере зазвонил телефон. Его голос я узнал сразу же, свой постарался изменить, к тому же говорил на английском, сказал, что сейчас веду переговоры о покупке другого бриллианта и спросил, могу ли я перезвонить ему вечером чуть позже. Есть ли у него телефон, по которому я всегда могу с ним связаться? Я слышал, с каким трудом он пытается скрыть свое нетерпение, и подумал, что ничего не будет стоить назначить ему в тот же вечер встречу в каком-нибудь темном переулке. Но я должен был совладать с собой, как охотник, который держит дичь на мушке, но не стреляет, пока не видит, что попадет наверняка, понимаешь? Харри медленно кивнул. Понимаю. Он дал мне номер своего мобильного. На следующий день я уехал в Осло. Неделю я выяснял всю интересующую меня информацию о Свене Сиверсоне. В национальном регистре значилось 29 Свенов Сиверсонов. 9 из них подходили по возрасту, и только у одного не было постоянного места жительства в Норвегии. Я записал последний известный адрес, выяснил номер в справочной и позвонил. Ответила мне пожилая женщина. Она сказала, что Свен ее сын, но он не живет у нее уже много лет. Я сказал, что мы с парой его одноклассников по начальной школе решили собрать всех вместе на юбилей. Она сообщила, что он живет в Праге, но много разъезжает, поэтому постоянного адреса и телефона у него нет. Кроме того, она сомневается, что он захочет встретиться с кем-то из одноклассников. Попросила повторить мое имя, но я сказал, что учился с ним в одном классе всего полгода, и Свен вряд ли меня запомнил. А если и запомнил, то наверняка потому, что как раз в то время у меня были проблемы с полицией. Кстати, ходили слухи, что у Свена они тоже были, это правда? Ее голос сразу стал недобрым. Она сказала, что это все было давным-давно, и неудивительно, что Свен так плохо себя вел. Мы же так скверно с ним обращались. Я извинился за весь класс, повесил трубку и позвонил в городской суд. Представился журналистом и попросил найти, за что судили Свена Сиверсона. Уже через час у меня была предельно ясная картина. Чем он занимается в Праге? Контрабанда бриллиантов и оружия. В моей голове начал созревать план. Я конструировал его из известных мне деталей. Контрабандист, пятиконечные бриллианты, оружие и адрес его матери. Уже улавливаешь взаимосвязь? Харри не ответил. Я снова позвонил Свену Сиверсону. Через 3 недели после того, как уехал из Праги, я говорил по-норвежски своим обычным голосом, сразу же перешел к делу и сказал, что давно уже ищу человека, через которого мог бы, без посредников, получать оружие и бриллианты одновременно. И, наконец-то, нашел его, а именно Свена Сиверсона. Он спросил, откуда мне известно его имя и телефон. Я ответил, что ему же будет лучше, если я сохраню все в тайне, и предложил не задавать друг другу ненужных вопросов. Ему это не понравилось, и разговор уже вот-вот готов был зайти в тупик, но тут я сказал, сколько готов заплатить за его товары. «Деньги вперед», — сказал он, — «и желательно на счет в швейцарском банке». Он спросил, это в кронах? А я слегка удивленным голосом ответил, «Нет, разумеется, в евро». Я знал, что такая сумма сама по себе исключает возможность того, что я из полиции. Из таких дорогих пушек не палят по воробьям вроде Сиверсона. Тут он согласился. Я обещал перезвонить. Закончил я обдумывать свой план, уже когда шли последние репетиции мюзикла. «Ну, Харри, пойдет?» Харри покачал головой. Шум воды в ванной не прекращался. «Сколько же времени она еще будет принимать душ?» «Мне нужны подробности. Это уже технические моменты», — отмахнулся Вилли. «Разве это интересно?» «Мне интересно. Ну, хорошо. Первым делом нужно было придумать Свену Сиверсону характер. Раскрывая персонаж перед публикой, главное показать, какие мотивы им движут, о чем он мечтает, чего хочет, в общем, все, что придает образу живость.